Глава 28. Вообще-то, я предпочла бы хомячка. Даже присмотрела одного в зоомагазине, толстенького и флегматичного. Но Лорен категорически отказался кусать волосатого грызуна. Тоже мне разборчивый какой. Обудить от спячки несчастную змею и тащить ее за хвост из-под пенька — это ему нормально? Хотя он сам никого не искал, не будил и не тащил. Зато Айвард после охотничьей экспедиции еще полтора дня плевался и бухтел. Я на его месте тоже возмущалась бы. Не вампирское это дело — таскаться в дребеня, по уши в болотной тине. Ужик он добыл махонького, чуть длиннее ладони. Такого искал, потому что в зоомагазинах продавались только откормленные змеюки минимум полметра в длину. А насчет этого малыша я даже засомневалась. Что тут кусать? У Лоренда клык толще его хвостика. Но блондин не стал жевать змею. Он сделал крошечный надрез сразу за желтой полоской и чего-то с ним поколдовал, периодически облизывая скальпель. А потом усыпил рептилию, упаковал его в клатч под платье. И оба вампира удовлетворенно кивнули. Метка есть, где-то даже в районе меня. Я, конечно, повозмущалась, что и с хомяком так можно было. Но быстро смирилась. Досыпающий змеёныш в сумочке мне совершенно не мешал. А то, что метка виделась всем примерно на уровне моих бедер, мелочи. У каждого свои причуды. Где захотел, там и пометил. Я с самого начала бала заметила странно заинтересованные взгляды остальных гостей, но вслух решился высказаться только этот новенький блондин с продувной мордой. Удивительно. Первый встречный мною кровосос с неидеальными чертами лица, слишком острый подбородок, слишком острый длинный нос, невнятного серо-зеленого цвета узкие глаза, а все вместе — лисья личность, хитрая и жизнерадостная на вид. Опять же, это первый встреченный мной вампир, в котором не было ни капли пафоса. Я принюхалась и незаметно дернула Лоренда за рукав. Правда, конкретный вопрос так и не сформировался во что-то связанное. В голове крутилась глупость из разряда «Можно мы оставим это себе?» «Золотко, хочешь еще вина?» Лисоподобному вампиру Лорент лишь загадочно улыбнулся, пусть и гораздо более дружелюбно, чем смуглокожему. Однако комментировать его высказывание о метке не стал. «Сказала бы я вслух, чего хочу!» Вот бы все удивились. Но мне пришлось ограничиться только легкой улыбкой, адресованной лису, и согласным кивком на предложенный бокал, на этот раз красного. Шоколадного огрызка я так же решительно игнорировала, как он меня. В конце концов, правильно все. Я не знакомлюсь и не разговариваю с едой. «Бриньяр Райн, к вашим услугам, прекрасная дама», — разулыбался в ответ лис. «Ваше имя здесь уже знают все, но не все имеют честь удостоиться вашего внимания. Лорент, я завидую». «Нашел чему», — презрительно фыркнул смуглокожий, как там его, Себастьян вроде. После встречи ее хозяина с юстициарием эту неучтивую девицу выставят на аукцион. «Как ты наивен, мой юный друг! Мне кажется, или лис, то есть Бриньяр, открыто издевался над шоколадным хамом. Я верю в моего старого приятеля и его легендарную изворотливость. Но даже если Лоренду не повезет, никакого аукциона не будет. Кто первый встал, того и тапки. Простите меня за такое сравнение, Александра». Я не выдержала и засмеялась. Хотя чего радоваться-то? Почти все уверены, что моего первого вампира вот-вот укокошат. А мне это категорически не нравится. Вывод. Надо пойти съесть всех заранее. Ха! А для начала поймать ацтека. Вон он, маячит среди гостей. Не убежал, как в прошлый раз. И даже из города не уехал. Но близко не подходит, из-под тишка следит. Наверняка что-то знает. Если его покусать, он скажет что-нибудь полезное. «Смотрю, вас заинтересовал Коли. Лорент, ты позволишь представить твоей прекрасной даме моего приятеля?» Моментально уловил мой интерес Бриньяр. Кажется, он намеревался влезть в наш тесный коллектив без мыла. Лорен сначала покосился на меня, потом на почему-то напрягшуюся смуглую гадость и как-то уж слишком выразительно переглянулся с помалкивающим подле нас Айвардом. И лишь потом кивнул Бриньяру. «Буду очень признателен. Дамы уже давно охотятся за твоим другом». Фраза вышла очень неоднозначная, но вроде бы никто не оценил ее двусмысленности. Только всем недовольный шоколадный гад скривился, как от кислятины. Вот казалось бы, ему мы все хором не нравимся. Алиса еще и насмешничает почти в открытую. Ну, плюнул бы и в противных, и шел по своим делам. Так нет, прилип, как кусок субстанции такого же цвета. Еще и попахивает неприятно. Тьфу, даже есть расхотелось. Бриньяр же полностью оправдывал первое впечатление. Хитрый и шустрый. Двух глотков вина не успела сделать, а этот лис уже исчез в толпе гостей и вернулся, ведя под руку ацтека. Индейский воин не то чтобы упирался, но продвигался к нам очень медленно, явно не рассчитывал на такую скорую и близкую встречу. А вот и наш Коли! Друг мой, не будь такой букой! Что за дурацкая привычка шарахаться от красивых женщин? Александр же не кусается? Судя по довольной улыбке, Бриньяр считал, что пошутил. Вот только Айвард поперхнулся вином. А у Лоренда лицо на миг превратилось в улыбающуюся маску. Оптимист этот лис, хотя и правда вроде не кусаюсь. Либо сразу башку отрываю, либо они сами рассыпаются в пыль. Хотя в последнее время я начала сомневаться насчет моей непричастности к пылеобразованию. Вспомнился пражский хмырь. Тот, который хотел меня погрызть возле гостиницы. Коннор. Кажется, его я как раз укусила в ответ, но все равно не помню, чем дело кончилось. А вонючее нечто в торговом комплексе я не могла укусить по определению, меня бы стошнило. И чувство сытости после того, как во сне ловила дикарей не в счет. Их я тоже не кусала. Кстати, ацтек на шутку Бриньяра тоже отреагировал довольно странно. У него словно нервный тик под правым глазом случился. «Приветствую тебя, свободный охотник!» Голос у ацтека оказался низким и хрипловатым, полным едва заметной, но дружелюбной иронии. «И тебя, солнце севера!» Учтиво поклонился он в мою сторону, а потом довольно вежливо кивнул Себастьяну и Айварду. «Доброй ночи, собратья!» «Ты ничего не напутал с последовательностью, старик?» На бедного шоколадного зайца тоже напал нервный тик, а к картавости добавилось еще и заикание, явно от переизбытка чувств. «Не беспокойся, мальчик!» — мягко урезонил его Коли. «Пока тебе ничего не угрожает. Смерти ты не понравился».